Этот опыт вызвал мне специфическую смесь чувств, восторг от того, что мое исследование могло быть в конечном счете принято где-нибудь, скептицизм, подлинное замешательство, то, что, хотя Сентильяна и Дейхент упоминали, что звезды являются животными, я оставался слеп к очевидному в течение столь длительного времени, боязнь общения с другим временем и местом, и весьма четкое осознание, что до этого момента я не вполне был уверен в том, что то, на что я надеялся, действительно существовало. Теперь же мифы сами себя четко перестраивали в созвездии. Своим мысленным взором я увидел картину. Одинокий воображаемый образ небесной ламы на западе, наблюдающий некий объект, восходящий на востоке. Это была картина с точки зрения ламы. И вместе с нею я познал не меньшую взаимосвязь, чем переживание отдельных догадок за время нескольких ударов сердца. Взятые вместе, эти догадки создавали связанную и проверяемую интерпретацию мифов, которая так долго оказывалась неуловимой. Сначала пришла очевидная связь между ламой в мифе и ламой небесной. Миф описывал очертания ночного неба. Идентичность небесной ламы хорошо установлена как в современной, так и в литературе периода конкисты. Черное облако небесной ламы простирается от звезды Ипсилон Скорпиона в хвостовой части западного созвездия Скорпиона к югу до звезд Альфа и Бета западного созвездия Кентавра. Эти две звезды первой величины, называемые в западной астрономии Альфа Центавра и Надар, известные Ванда как Лиямак-Ниявин, глаза ламы. Во времена конкисты аборигены Уаро-Чири описывали Авили, этот великолепный объект. Они говорят, что Якана, как мы ее называем, подобна тени ламы, двойнику этого животного, который спускается с середины неба, так как это была тьма на небе. Именно так мы, люди, видим ее шагающую, да, темную. Они говорят, что это Якана, когда она достигает земли и идет ниже рек. Она в самом деле очень велика, она движется темнее ночного неба, она проходит со своей длинной шеей и двумя глазами. Гарсиласо де ла Вега также зафиксировал. На Млечном Пути астрономов, на некоторых темных пятнах, которые покрывают часть его, они воображали себе форму овцы, ламы, со всем ее телом, кормящий ягненка. Лама-детеныш — это малое черное облако позади его матери. Вторая догадка, скрытая в мысленном образе небесной ламы, располагающейся на западе, смотрящей на восток, была в том, что миф, вероятно, описывал некий объект, восходивший в то время на востоке незадолго до рассвета. Я понял, что в этом образе была правильность. Это ощущение правильности основывалось на понимании значения того, что в ванской астрономии известно как явление гелиакического восхода. В большинстве широт, включая южные Анды, есть звезды, которые из-за слишком близкого расположения к Солнцу, если смотреть с Земли, в определенное время года не видны по ночам. После прояснения области солнечного сияния каждая такая звезда впервые и снова появляется на короткое время перед восходом солнца, как раз тогда, когда нарастающее с рассветом освещение затмевает ее видимость. Каждым последующим утром такая звезда восходит все раньше и задерживается в предутренних небесах все дольше. Первый день нового появления такой звезды называется датой ее гелиакического восхода. Применение методики гелиакического восхода — это мощный инструмент в настройке солнечного календаря. Например, определить день солнцестояния одним лишь наблюдением за движением солнца весьма непросто. Слово «солнцестояние» означает буквально «солнце стоит», и как раз в этом проблема для наблюдающего невооруженным глазом солнце именно стоит там. Например, во время июньского солнцестояния, когда солнце восходит севернее, а не прямо на востоке, где оно будет всходить весь год, имеется окно из нескольких дней по обе стороны от этого явления.